Юмашев передал Жукову команду всплыть и подойти к Ямато. Команду приняла К-62 и по звукопроводке передала это на все лодки. Жуков прошел на 200-метровой глубине, используя подкрадывающиеся двигатели, не был обнаружен и всплыл в трехкабельтовых от Ямато. Появление лодки внутри ордера было шоком для японцев. Они считали лодки вспомогательными кораблями. Их лодки были большими, шумными, с небольшой глубиной погружения. Здесь у борта суперлинкора всплыла зализанная черная субмарина, несущая 24 самоуправляемых смертей, каждая из которых могла разворотить брюхо любого линкора. И до момента пуска ни один человек японского флота даже не услышит подкрадывающейся смерти. На палубе надули подковообразную шлюпку. Адмирал 5 матросов с автоматами ППС-43 пересели в нее. Рыкнул 30-сильный Меркьюрий, и шлюпка полетела к правому борту Ямато. Поднявшись на борт, Жуков в парадном мундире, приняв рапорт от дежурного офицера на английском языке, представился. «Вице-адмирал Жуков, командующий подводными силами Тихоокеанского флота СССР». Один из автоматчиков остался в шлюпке, один у трапа. Трое последовали вместе с Жуковым за вахтенным офицером. «Адмирал Одзава, командующий императорским флотом Японии». Жуков еще раз представился. «Его Величество, император Японии сегодня в 12:00 по токийскому времени высочайше повелел принять условия капитуляции Японии, выдвинутые Объединенными Нациями 10 декабря текущего года. Его Величество высочайше повелел остановить операцию Ока, Цветок и Вишни, против вашего флота и капитулировать перед полномочным представителем командования Тихоокеанского флота». «Я заместитель командующего Тихоокеанским флотом СССР». «Нам была гарантирована почетная сдача в плен с сохранением знаков различия и холодного оружия офицерам и адмиралам флота». «Я подтверждаю эти условия». Адмирал Одзава отстегнул кортик от пояса и с поклоном передал его Жукову. Фамильный двуручный меч остался висеть на поясе адмирала. Корабли по одному должны были следовать в точку капитуляции 42 градуса 20 минут северной широты и 132 градуса 00 минут восточной долготы в сопровождении лодок Жукова. Там команда выгружается на транспорты, за исключением командира корабля, ходовой вахты в машинном отделении и швартовой команды, которые обеспечат переход к месту стоянки. Первыми к точке должны проследовать и наиболее крупные корабли. Одзава кивнул в знак согласия, затем что-то долго говорил какому-то адмиралу. Тот кивнул и откозырял в ответ. «Воля Божественного должна быть выполнена неукоснительно, адмирал. Напомните это офицерам флота. Обряд сеппуку отложить до полного исполнения воли императора», — подчеркнул Одзава. Его слова перевел Жукову старшина второй статьи Зайцев, прикомандированный от отдела связи флота переводчик. Немец, сидевший в Пёрл-Харборе, испортил новенький белый мундир, залив его кофе, когда ему доложили, что японский флот сдался русским. Где-то далеко в Европе растекались по дорогам Франции русские танки и пехота, яростно оборонялся окруженный Берлин, шли бои за Гамбург, деловитая морская пехота Северного флота маршировала по Копенгагену и Брюсселю, а через Японское море шли бесчисленные ДКМ к берегам Японии. Вторая мировая война заканчивалась, ее цели достигнуты не были. Точнее, проиграли только англичане. Немцу не было их жалко. Но триумф достался не Америке. И если бы не Черчилль с его вечным «нельзя опускать русских на Балканы, нельзя опускать их в Норвегию», и не проклятые немцы, раскатавшие половину десантного флота да и японцы тоже хороши. Зачем потащились во Владивосток? Впрочем, за топливом и славой. Но вместо славы получат сибирские лагеря. Победа ускользнула. Осталась горечь поражения Перл-Харбора, Брискрик 1942 года, когда бестолковые действия союзников дали возможность Японии захватить всю Юго-Восточную Азию за несколько месяцев. Немец сходил, переоделся, затем снял трубку и позвонил президенту. «Господин президент, по сообщениям союзной миссии во Владивостоке, куда доставлен командующий императорским флотом адмирал Одзава, флот Японии сдался русским». «Замечательно! Они наши союзники!» «В Европе, господин президент, здесь, в Азии, они нейтральная страна. Япония сдалась нейтралам. По морскому праву их флот интернирован и принадлежит России. Русские высадились в Японии. Коммунистический Вьетминь только что объявил о полном освобождении страны от японских захватчиков». «Ну, положим, Филиппины останутся нашими. Высадите десант на Борнео». «Нет свободных десантных кораблей и морской пехоты. Мы еще не завершили операцию на Филиппинах. Сдача флота никак не повлияла на ход боевых действий там». «Адмирал, а почему японцы свободно ушли к берегам СССР?» «Но мы же с вами обсуждали этот момент, господин президент, что мы дадим русским один тяжелый авианосец, а потом сделаем так, чтобы он погиб в боях с японцами. Русские оставаться в Дарвине и на Сайпане отказались и каким-то образом сумели договориться с японцами, чтобы те их пропустили без боя во Владивосток. Хотя мы и известили японцев об их маршруте и всерьез рассчитывали, что флот Японии заинтересуется небольшим отрядом кораблей, и нам удастся высадиться на Лейте с минимумом потерь. И сейчас я считал, что японцы идут драться с русскими, поэтому дал команду не преследовать их, с тем, чтобы они потопили все то, что есть у русских». «Это ваши просчеты, адмирал. Я бы даже сказал, ваши ошибки», — сказал Рузвельт и повесил трубку.